Харибда и Скилла. Когда, наконец, аргонавты перестали шутить и смеяться, мудрый Орфей сказал: «Часто издали люди считают прекрасным то, что вблизи уродливо и смешно». И все согласились с Орфеем. Но недолго герои вспоминали косматых красавиц. Впереди им послышался грохот волн, точно буря опять летела навстречу. Налево они увидели берег, а направо огромный лесистый остров. Между островом и землей показался пролив, очень узкий и стиснутый скалами. С одной стороны слышался хриплый собачий лай, точно тысячи псов собрались на скале и делили добычу. С другой грозно ревела пучина, и с каждой минутой нарастала волна. «Неужели опять мы вернулись к Евксинскому понту и попали в страну псоглавцев?» — спросил Теламон. Но ему никто не ответил, потому что никто не знал, что за остров виднеется сбоку. Слыша грохот и лай, Тифий повернул налево. Он подумал, что псы на скале не очень опасны. Лучше плыть мимо них, чем попасть в ревущий поток. Но как только Арго приблизился к левому берегу, Язон закричал: «Правь правее, Тифий! Смотри, это страшная Скилла!» Аргонавты взглянули наверх и увидели на скале отвратительное чудовище. Шесть свирепых волчьих голов, разевая кровавые пасти с тремя рядами зубов, раскачивались над бездною. Они, как грибы на липовом пне, торчали пучком на одной извилистой шее. 12 звериных лап с остальными когтями тянулись навстречу Арго. 12 горящих глаз неотступно следили за кораблем. В страхе Тифий направил корабль к правому берегу, но не успел он еще отойти от мерзостной Скиллы, как справа разверзлась огромная пасть другого чудовища. Волны бурным потоком хлынули прямо в разинутый зев, как в бездонную пропасть, увлекая корабль за собой. «Назад!» — закричал Мелиагр. «Гребите назад! Берегитесь Харибды!» Изо всех сил работали веслами аргонавты, борясь с яростным течением. Только чудом им удалось задержать корабль и причалить его к покрытому тиною рифу, внезапно поднявшемуся из волн, потому что Харибда втянула всю воду в свое ужасное чрево, и море вокруг обмелело. Оглушенные ревом прибоя, пловцы как могли держались за камень, а Харибда, раздув дрожащие ноздри, тянула в себя остатки воды, и пар поднимался над нею столбами. «Как только чудовище выпустит воду обратно, — сказал аргонавтам Язон, — сразу беритесь за весла. Если нам не удастся пройти, покуда оно переводит дыхание, мы никогда не увидим Эллады. Ставьте же парус. Молите отца Бриады, чтобы он нам помог». Пока Мисон так говорил, волны шумом помчались обратно. Эта злая Харибда отрыгнула всю воду из чрева. Но гребцы уже были готовы. Весла ударили по воде, парус с треском развернулся во всю ширину, и корабль, как стрела из лука Дианы, пролетел мимо самых чудовищ. Долго слышали аргонавты, как лает им вслед свирепая Скилла, как ревет и фыркает в гневе Харибда, но теперь они были спокойны, и, спустив парус, потихоньку гребли на восток, огибая гористые мысы. Так они миновали Мессинский пролив.